Ты веруешь в Сына Божьего, несется над гладью вод, и эхом ответ умноженный уходит за горизонт. Внимает согласию вселенная, как дорого это да! В нем путь предпочтен спасение сознательно и навсегда. Теснили спасенных Цезари, зверям предавали, жгли, но вместо друзей истерзанных крещенные с верой шли. Сквозь гул Колизея серого взывала зловеща смерть. Ты веруешь в распятого? Верую. Откройте с пантерой клеть. У церкви скорбей немерено, арены, Сибирь, ГУЛАГ. Но твердой Христовой верою она побеждать могла. Ее воздаяние в будущем, к нетленному интерес, и скоро невесту любящий в сияние возьмет небес. Аминь.